Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну, вновь переходим к нашим новостям. Контроль за передвижением мигрантов в России планируют обеспечить, создав цифровой профиль для каждого приезжающего на заработки иностранца. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Тему он обсуждал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Так, по словам Неверова, работодатель должен нести ответственность за трудовую миграцию. Если человек приехал на работу к нему, то и работать он должен у него. Если был уволен, об этом сразу должны извещаться компетентные органы, и вот для всего этого будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека, куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение, все должно быть под контролем, ну, цифровым контролем. И, как пояснил Неверов, это не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов. Вот, ну, по этому направлению я, цифровой профиль будет. Я слегка, так сказать, пройдусь, как в силу своей дремучести по цифровым штучкам, да. Но буквально все там. Цифровой учитель научит ваших учеников, цифровой доктор вас вылечит, так сказать. Если бы еще можно было цифровыми снарядами, так сказать, это самое, стрелять по врагу, то было бы вообще замечательно. Потому что цифровых снарядов мы можем выпускать бесконечное множество. Но если уж говорить об этих технологиях, то в первую очередь, конечно, они должны нас защищать и помогать. Вот, например, мы тут много говорили, как бы сейчас вот говорим о вот этом мошенничестве цифровом и о том, что наших там подростков и молодежь дурят, да, заманивая в диверсанты, так сказать, создавая как бы всевозможные преступные группы, подтолкая их к преступлению. Вот очень было бы хорошо, как бы, чтобы наши цифровые, так сказать, гении, да, что-нибудь такое искусственному интеллекту дали какое-нибудь задание, чтобы он что-нибудь такое придумал, как бы нас всех защитить от этого, да? Вот, потому что, конечно, когда эти цифровые, так сказать, штуки в основном направлены на финансовые инструменты, как что купить, так сказать, как где взять кредит, это все, конечно, понятно, но только мы бы ожидали еще и какой-то явной пользы. Вот, но по поводу контроля за миграцией, я думаю, что здесь эти технологии действительно могут помочь. Вот, и, в принципе, я думаю, что с самого начала так надо было и делать. Как это технически осуществить, пусть там думают эти самые всевозможные специалисты, но, в принципе, сам подход, он правильный, мне кажется, он давно должен был быть внедрен. Одна из проблем с мигрантами заключается именно в том, что, приезжая по одному поводу, они очень быстро, так сказать, да, растворяются, то, что называется, в толпе. Вот, и все, их нету, да. Сначала они приезжают, и нам все рассказывают, что без них там мы ничего построить не можем, а они потом, так сказать, через месяц они растворяются в пространстве, и все. Их нету, вы их не видите, где они, кто они, что они там, и так далее, и так далее. Вот, никому не известно. А потом вылезают вот таким вот, значит, диким и страшным, я бы так сказал, даже образом. Вот поэтому, во-первых, отслеживать их передвижение, место работы, место жительства, ну, как минимум, это необходимо. И второе, да, правильно, опять же, я об этом много раз говорил, как проектный подход. Ну, ты пригласил этих людей, как говорят, ну, ты за них и неси ответственность. Потому что все эти замечательные предприниматели нам всем рассказывают бесконечно, что они не могут обойтись без этих рабочих рук. У меня, правда, это вызывает вопросы периодически, но хорошо, ты не можешь обойтись, тогда ты давай неси ответственность за это. Ты хочешь получать с помощью них дополнительную прибыль, так ведь? Так. Ну давай, родной, так сказать, да ты за эту прибыль, да, какую-то социальную ответственность прояви. А то получается, вы мне дайте, вы мне разрешите, вы для меня откроете эти самые все двери, форточки, окна и калитки, а дальше я вообще не несу ответственность. Ну да, был такой, так сказать, это самое, человек, да, был, поработал месяц и исчез. Я тут при чем, типа того? Да, ты ни при чем, как бы, а огребаем все мы. А ты только считаешь, так сказать, эти деньги с прибылей, да? Вот я считаю, что это неправильный подход. То есть, грубо говоря, каждый должен отвечать за то, что он делает, да? Вот ты строишь там дома или там что-то такое, так сказать, делаешь, да, ты получаешь с этого прибыль. Ты позвал этих людей. Ну вот все, и веди их до конца. Вот они на тебе должны вести. Ты должен вести их. Я не знаю, будет ли так или не будет, но надеюсь, что, может быть, к этому, если это сейчас так не будет, то все равно придется к этому прийти. Потому что, опять же, разговоры о том, что давайте мы все будем молчать, как будто проблемы нету, они приведут только к тому, что проблем будет становиться все больше и больше. Вот, собственно, и все. Вот если здесь могут помочь цифровые технологии, ну, ладушки, пусть они помогают. В конце концов, я, насколько я понимаю, в принципе, с точки зрения алгоритма, это достаточно понятно, как это делать. Ничего такого суперсложного здесь нету. Другое дело, что, конечно, найдутся те, кто будет это все обходить, пытаться, кто будет обманывать там, и так далее, и так далее. Но это везде и всегда происходит. Кстати говоря, сразу бы было бы неплохо продумать и ответственность для тех, кто будет обманывать. Вот, условно говоря, там, тебе там сказали, вот делай так-то и так-то, а ты там, типа, сказал, согласился, сказал, да, уважаемый, конечно, как бы и исчез, да. Ну, то вот если ты исчез, и тебя где-то раз там тормознули, ну, все, значит, иди сюда. Не, да, я бы лично, честно говоря, все-таки в этом смысле жестче поступал бы. Не хочешь выполнять российские законы, не хочешь выполнять предписанные правила, как бы, да, все, езжай к себе домой. Вот езжай к себе домой, и там что хочешь, то и делай. Вот там вот делай, что хочешь, там, как хочешь себя веди. Ты сюда приехал зачем-то, да, тебя ж никто здесь на Аркане не притащил, правильно? Это ж не то, что какая-то работорговля, там, условно говоря, там, в эти, между Африкой и Америкой. Ты приехал добровольно, никто тебя специально сюда не затаскивал, да. Значит, ты приехал сюда с какой-то своей личной целью, там, заработать денег, не знаю, еще что-то сделать. Ну, тогда все, выполняй наши правила. Не хочешь выполнять правила, все, вали домой и там как бы навсегда оставайся. Я считаю, что все эти амнистии, так сказать, для мигрантов, которые у нас иногда там они проводят, а это неправильная вещь. Потому что там, откуда они приезжают, там дофигища людей, вот, и найдутся те, кто готов выполнять правила. Вот готов выполнять правила, как бы получи работу, не готов выполнять правила, все, езжай домой и там мозги компостируй, так сказать, своим властям, своим соотечественникам, своим работодателям и так далее. Ну, цифровой профиль – это не какое-то ноу-хау, в том числе и у нас тоже такие цифровые профили по другим направлениям есть. Я просто смотрел комментарий, один из известных там достаточно людей говорил, как все это устроено в Объединенных Арабских Эмиратах. Там тоже создается некий цифровой профиль, то есть все заносится в базу, дактилоскопия. Человек приезжает на работу на полгода. Вот. Полгода, если у него никаких провинностей нет, через полгода он уезжает к себе на родину, там полгода, еще на полгода потом может вернуться. Вот. Если все, вот, как бы выполняет все условия, все обязательства, может привести семью. Но малейшее административное нарушение, даже административное, дорогу не там перешел. Все ставится в этом цифровом профиле бан, и человек больше в Объединенные Арабские Эмираты попасть не может. По поводу того, что да, вот есть необходимость, читал, значит, комментарии одного авторитетного застройщика. Мол, почему нам нужны рабочие руки из-за рубежа? Потому что за 30-40 тысяч на стройке никто работать из россиян не хочет. Ну, подойдите к другому, да, сделайте не 30-40, ну, зарплату повысить. Ну, во-первых, там уже нет таких зарплат по 30-40 тысяч. Чего ты свистишь, авторитетный застройщик, так сказать? Это первое. А второе, если там все еще есть такие зарплаты, то тогда неудивительно, что эти люди приезжают, так сказать, на эту стройку, а через месяц исчезают. Третье, но в таком случае речь-то идет просто о том, что ты хочешь получать сверхприбыль, а страдать должны все мы. Ты, застройщик, хочешь получать с этого сверхприбыль, платить рабочим по тридцатнику, а квартиры продавать, так сказать, по 20 этих самых и 30 миллионов, да? А отвечать за все твои вот эти вот штуки должны мы. Ни хреново ты устроился, хочешь сказать, да? Вот и все дела. Ребята, вы там это самое не оборзели со своим этим строительным бизнесом замечательным, рассказами про то, как все это двигает Россию. Может быть, надо просто немножко, так сказать, умерить аппетиты, да, может быть, просто, так сказать, немножко прийти в себя и понять, что страна находится не в самом простом положении, и что вот такое отношение к этим делам, как бы, да, оно порождает здесь конфликтную среду. Вот тоже, опять же, как бы, да, мы говорим там, а давайте вот не это самое, не раскачивать, не разжигать и прочее-прочее. Ну вот давайте вот застройщику это расскажем. Слушай, брателло, вот ваш союз застройщиков, так сказать, вот в связи с такой вот странной вашей политикой у нас тут образовалась проблема. Давайте вы нам поможете ее порешать. Что они скажут? Они скажут, мы только застройщики, мы этим не занимаемся. Это вы там, у вас там политика, у вас власть, вы идите и занимайтесь. Все, вот и приехали. Поэтому, не знаю, здесь все равно с этой, так сказать, проблемой, опять же, без истерики, без нагнетания, ну, надо разбираться, придется разбираться. По поводу вот цифрового профиля, тут вот, Арабские Эмираты обсуждаем, есть много стран, которые нуждаются в мигрантах. На мой взгляд, модель, которая работает в России, одна из самых неэффективных. Вот на мой личный взгляд, да. Потому что, да, есть, условно говоря, Европа, которая там огромное количество мигрантов завозит, но в этой Европе попробуй получить гражданство. Да, есть Америка, которая, так сказать, тоже огромное количество мигрантов, но вот мы видим, что эта проблема довела их сейчас вот до тоже на грань конфликта, но тоже там попробуй ты паспорт американский получить, так сказать, да. Есть другие страны, где про паспорта вообще не говорится, но это самое, но там вот такая вот жесткая, так сказать, ситуация по контролю за мигрантами. У нас как бы какая-то полная свобода, унаследованная из 90-х. Вот, и я здесь говорил, еще раз скажу, я считаю, что это политика глобалистов, да, вот она как зашла, как вот эта ультралиберальная модель, так сказать, какими-то глобалистами идеологически, значит, обоснована еще в 90-х, так она до сих пор и висит. По поводу Эмиратов, еще раз говорю, вот я считаю, что вот такая политика была бы очень хорошей и правильной. Почему, собственно говоря, мы обязательно должны брать пример с Европы или Америки? Давайте возьмем пример, так сказать, Соединенных Арабских Эмиратов, тем более вот Павел Дуров там живет и так далее. Это как трудовой мигрант или как кто? Вот. Или это самое. Ну, просто вот то, что вы зачитали, это очень разумно. То, что вы зачитали, очень разумно. И при всем при этом люди понимают, что страна у них маленькая, население, так сказать, тоже небольшое, поэтому вопрос с теми, кто приезжает, надо постоянно держать под этим очень плотным контролем, чтобы не потерять страну. И вот они ввели этот контроль. Сказать, что он негуманный, нельзя. А что тут негуманного? Негуманного ничего нет, просто люди преследуют собственные интересы, как бы, да, государственные, просто они их осознают, да. Вот и все. И опять же, здесь нет ничего такого, что ущемляло бы человеческое достоинство, что ущемляло бы права человека. Ну, ты приехал, хочешь работать здесь. Приехал, приехал. Там еще важное замечание: язык нужно знать. О, язык знать. Представляете, звери. Просто звери. Просто звери какие-то. Монархия. Да вообще, что-то какие-то зверюги-то. Вот нашим каким-нибудь сейчас вот тут либеральным правозащитникам расскажи, скажешь, да вы что, садисты, мать вашу, так сказать, да? Это самое, совки и прочее-прочее. Вот язык надо еще знать, ничего себе. Законы выполнять, ничего себе. Местные обычаи уважать, ничего себе. Дорогу переходить, просто какой-то средневековый садизм. Вот. И, конечно же, так сказать, ксенофобия. Ксенофобия и разжигание. Разжигание межнациональной розни и прочее, прочее, прочее. Поучитесь у умных людей, хочется сказать, да, защищать свои интересы. И это будет правильно. Вот если у нас такой был бы режим по поводу мигрантов, я могу сказать, с ними проблем бы стало в разы меньше. И самое главное, раздражение по этому вопросу у коренного населения тоже в разы бы упало. Поэтому соблюдение законов и правил, оно и приводит, на самом деле, к тому, что все успокаивается потихоньку. А когда эти правила и законы регулярно нарушаются, или когда они такие, которые как бы, ну, коренному населению непонятные, тогда начинает расти напряжение. А если еще, так сказать, это и заканчивается какими-то терактами, ну тогда что вы хотите? Тогда вы можете сколько угодно разных правильных слов говорить и заклинаний произносить, а проблема будет только расти. Поэтому вот то, что вы сейчас озвучивали, я знаком с этими моделями, как бы, да, я считаю, это было бы правильным. Тем более, если есть прецедент. Но почему бы, как бы, не поучиться вот этому опыту? Ну, я могу дальше назвать список этих самых причин, почему не хотят учиться, но все они от лукавого. Все они от лукавого, типа вот этого застройщика, который говорит, что тридцатник платить, так сказать, это самое, или какие-нибудь отношения с какими-нибудь там лидерами среднеазиатских государств, которые, если честно, вот на мой личный взгляд, они нам в глаза улыбаются, а на самом деле только повернись к ним спиной, они тут же вам нож всадят, так сказать, да. Я лично никому там не доверяю, вообще никому. Вот, потому что тоже слишком хорошо знаю, так сказать, эту ситуацию. Вот. Но тем не менее, да, вот я думаю, что стоит этот опыт изучить, и где можно его применить. Тем более, что, опять же, действительно, что касается цифрового профиля, возвращаемся, так сказать, к любимым, так сказать, игрушкам нашего правительства, да, в нем действительно сейчас уже технически ничего сложного нету. Это технически вполне себе реализуемо и прочее, прочее. Еще бы, как бы, да, поработать бы нам с ФМС и теми органами, которые как бы занимаются гражданством, в которых коррупция просто выше крыши. И глядишь потихоньку, без эксцессов, ксенофобии, истерики, мы навели бы здесь порядок. Только надо честно смотреть на ситуацию и анализировать ее, и работать. И было бы, и все будет нормально. Тихо, спокойно, без всяких вот этих вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да? Наведем порядок, если будет желание. И все будет цивилизовано. Никаких таких этих самых там тоже, значит, средневековых там, так сказать, практик тоже нам не нужно. Вот так вот. Об угрозах, но уже во Франции сообщение пришло. Французские спецслужбы рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже летней из-за угрозы терактов. Об этом сообщает телеканал Европа-1 со ссылкой на источники. По их словам, МВД страны следует перейти к плану «Б», потому что нынешний формат парада спортсменов слишком рискованный. Детали этого плана не уточняются, но, скорее всего, Олимпиада будет без какого-то феерического шоу. Ну, вполне возможно. До этого Макрон и его команда тоже говорили, что вот у нас тут резко все возросло, вся террористическая угроза тоже уже до самого красного уровня дошла на носу. Олимпиада, в общем, смазывается, я так понимаю, шоу, в котором, ну, к сожалению, российские спортсмены будут выходить в нейтральной одежде под нейтральным флагом. Но глава МОК БАХ сказал, что там все противоречия с украинской сборной и россиянами, которые поедут, вроде как там все урегулировано. Но он сказал, кто захочет, приедет. Что касается шоу, ну и хорошо, так и надо этой Парижской Олимпиаде. А вот глядишь, следующая уже будет нормальная, может быть, так Бог даст, что называется, да. А вот эта вот, она ненормальная, и не надо ей ни открытия, ни закрытия, так сказать, ничего не надо. И смотреть ее не надо, как бы показывать ее тоже не надо. Вот так вам, так сказать, и надо, что называется. Нам не надо, а им надо. Вот, поэтому, значит, не надо открытия никакого. Пусть все тихой сапой где-нибудь в подвале там соберутся, так сказать, да, откроют, зажгут маленький портативный переносной факел, вот, и все дела. Вот, потому что это Олимпиада в отношении как бы нынешней ситуации абсолютно политизированная, абсолютно нечестная, фальшивая и все такое прочее. Еще раз говорю, если они такие замечательные пацифисты, тогда как бы, на, вот, например, Израиль не надо пускать. Вот не пускайте Израиль на Олимпиаду. Еще тогда можно будет там что-то там поговорить о принципах, да. А если вы Израиль, например, пускаете на Олимпиаду, и вопросов у вас никакого, никаких к Израилю нету, к тому, что он на оккупированный по документам ООН на оккупированной территории ведет, так сказать, там, зверскую войну, вот, а у вас нет вопросов никаких, да, а к России есть, ну, значит, мы вам не верим, так сказать, все это ложь сплошная, и так далее, и так далее. Поэтому вот дерьмовая Олимпиада будет в Париже, так сказать, не будет там никакого открытия, вот нефига ее смотреть, и вообще и не надо туда ездить. Вот это мое личное, так сказать, такое мнение. Как я вам как спортсмен, говорит, я вас как художник-художника спрашиваю, киса, вы рисовать умеете? Вот, поэтому вот такие дела. Так вам и надо. Вот это все к тому и шло. Ну, а Бах говорит, что бойкота Олимпийских игр в Париже со стороны Украины России удалось избежать, что, по его словам, дискуссия о допуске российских спортсменов закончена. Дискуссия. Но мнения по-прежнему разные. Одни считают, что применение санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, избыточно. Кто же нарушил Олимпийскую хартию? Бах и нарушил ее. Да, другие, что недостаточно. Но вот значит, он, Бах, говорит, что правильное решение, вот разброс мнений – это правильное решение. Ну, Бах просто, значит, делает хорошую мину при плохой игре. Там делает, ну, типа, все нормально, да ладно, там что-то были какие-то разногласия. Ну, в принципе, все уладилось, все хорошо, то есть, все замечательно. Олимпийские принципы никто не нарушал. Я думаю, что нам надо, при всем при том, что я так понимаю, что какие-то спортсмены поедут туда, что лично мне не нравится, но тем не менее… Я думаю, что нам надо четко совершенно заявлять, что олимпийские принципы нарушены, и нарушил их Международный олимпийский комитет во главе с тем же самым Бахом. Вот, вот и все, что он занимает политически ангажированную позицию, вот, и это все очень серьезно вредит олимпийскому движению и вообще как бы, да, создает нынешней Олимпиаде в Париже вот, очень плохую репутацию. Я вот считаю, что подыгрывать Баху не имеет смысла. А зачем его подыгрывать? Для чего? Вот будем опять, вот знаете, такая штука. Ну, есть серьезная проблема. Делать вид, что ее нету, а давайте мы как-нибудь сейчас все это так вот. Ну, и это неправильно, потому что если вы делаете вид, что ее нету, а следующее, вот уже Бах говорит: да, бойкота удалось избежать, Россия не бойкотирует, все хорошо. А это что значит? Это значит, что и в следующий раз так можно. Это значит, что и в отношении других так можно. То есть это закрепляется как будто бы нормальная практика. Знаете, модные словечки там, новая нормальность. Нет, не надо говорить, что это нормально. Нифига не нормально это, да, да, и это, и об этом надо говорить вот с утра до вечера, как бы, по этой олимпийской теме совершенно четко. Нет, это ненормально, олимпийские принципы разрушены, нарушены, как бы, сделан это Международный олимпийский комитет, он находится под политическим влиянием, в первую очередь, стран Запада, он совершенно не объективен, вот, и это, на самом деле, разрушает атмосферу честных спортивных соревнований и дискредитирует Олимпиаду как таковую и вообще олимпийское движение как таковое, вот и все. Это первое, а второе, поэтому мы будем прикладывать усилия к тому, чтобы создавать параллельные, альтернативные форматы международных спортивных соревнований, потому что мы не верим ни Баху, вот, ни МОКу, ни всем тем, кто за ними стоит. Вот это, я считаю, что вот именно так и надо как бы, да, здесь держать свою позицию. А иначе мы будем подыгрывать этому Баху, который говорит, да все в порядке, да там были какие-то небольшие эксцессы, да кто-то против, да, ерунда. В общем-то, Россия тоже согласилась, в конечном итоге она никто не бойкотирует. Еще раз повторю, это значит, что и в следующий раз можно вот так так же поступить и с Россией, и не только с Россией. Потому что когда возникает один раз такая ситуация, ее там как-то узаконивают, да, но дальше можно еще раз, и еще раз, и еще. И даже более того, по каким-то еще более жестким идти практикам. Тут же, слушайте, опять же, людям опытным политтехнологии здесь видна вот и уши торчат. Смотрите, что они сделали? Они сначала, значит, выкатили на полную, сказали, ваши спортсмены должны подписать бумагу, фактически, что я являюсь предателем Родины. А потом раз и ослабили. Ну, слушайте, ну не рассказывайте сказки, это вы детям можете рассказывать, что это вот так вот случайно произошло. Это классическая технология, классическая политическая технология, не только политическая, да, у спецслужб, так сказать, такие вещи есть. Сначала тебя зажимают так, что ты вообще дышать не можешь, потом говорят, ладно, слушай, одной ноздрёй, так сказать, можешь дышать. Так и быть. И ты уже им благодарен, так сказать, ты уже говоришь, да, ой, одной ноздри можно? Ой, как хорошо. Да, в принципе, нормально, так сказать. Да я это прям вот вообще, в какое место вас поцеловать? Вот о чем идет речь-то. Это простейшие вещи, которые людям с опытом, как бы, да, они видны вот на раз. А мы уже, ой, как хорошо. А Бах будет говорить, да, все, мы уладили, все нормально. Ни херня ты не уладил, Бах, вот так. Да, но я помню, что МОК призывал бойкотировать наши игры дружбы, которые в этом году пройдут в России. Вот. Ну, как это вяжется с Олимпийской хартией, непонятно. Сейчас новости, затем продолжим. 12 часов и 35 минут в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Франция, похоже, останется не только без открытия своей Олимпиады, но и без, еще без одной африканской страны, бывшей колонии. Новый президент Сенегала заявил прямо, открыто, в глазам практически Макрону: «Франция, пора покинуть Сенегал». Вот такой идет последовательный выход африканских стран из-под контроля, значит, Франции. Вот Макрон сам этой темой пока не озабочен, вернее, был озабочен, но понял, что там сейчас во Франции ловить ему нечего, и поехал в Бразилию уговаривать глобальный юг, значит, продемонстрировать поддержку коллективного Запада в борьбе с Россией. Встречался с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Вот. Но, судя по комментариям, он уже улетел оттуда, Макрон, судя по комментариям, в общем, Франция так и не смогла надавить на Бразилию по украинскому вопросу, хотя прием был очень теплым. Более того, считают европейские СМИ слишком теплым со стороны Лулы да Силвы, потому что, вот, например, британская «Гардиан», которая особо возбудилась по этому вопросу, значит, она пишет, что если судить по официальным фотографиям, трехдневная поездка Макрона в Бразилию была скорее романтическим отдыхом, чем международной демократией. В общем, два президента очень тесно между собой там ручкались, катались где-то на лодочке, в общем, вместе проводили в белых рубашках под вспышки фотообъективов время. Вот. И один из пользователей платформы X даже написал такой вот пост, ну, корожащий, да, обычных обывателей, что Лула и Макрон скорее проводят предсвадебную съемку, вот, что они поженятся на Амазонке, а на медовый месяц поедут в Париж. Вот настолько тесные были отношения двух президентов. Но это так, штрих к главному. Вернемся. Франция оставляет африканский континент и ничего не нашла на южноамериканском. Ну, насчет пока этого намеков, так сказать, на романтическое путешествие. Вот видите, какие у них испорченные мозги, так сказать. Нам бы не пришло в голову. Это же с платформы X. Нам не пришло бы в голову такое. Они, видите, уже так, у них все так это все перекошено. Да, на это завернуто. Как в старом анекдоте, это доктор, так сказать, это вы сексуальный маньяк. Откуда у вас такие картинки? Вот, известно. Вот поэтому, как бы, давайте мы их оставим с их этими, с их всякими этими перекосами. Вот оно, по поводу Бразилии. Понятно, Бразилия входит в БРИКС. Блок, в котором есть Россия, так сказать, Китай, Бразилия, Южная Африка, и в которой там много других стран того самого так называемого глобального юга. В принципе, ну, они так приглядываются, есть кандидаты, есть наблюдатели и так далее, и так далее. Этот БРИКС при всей своей вроде бы как пока рамочной структуре вообще потенциально имеет возможность стать таким серьезной альтернативой западному блоку и всем предложениям, которые делают западные страны. Потому что по количеству, по объемному рынку, по количеству населения, по растущей экономике, он, я так понимаю, так сказать, пугает, особенно старушку Европу, у которой есть реальные проблемы в связи, в том числе, с украинским кризисом, перекрытием многих там этих самых источников сырья и так далее, и так далее. БРИКС договаривается о внутренних платежах в национальной валюте, что тоже, хотите не хотите, бьет и по долларовой системе, и по евро, и по всем остальным. БРИКС, значит, ведет свою банковскую деятельность. То есть, в общем, конечно, взять и развалить БРИКС было бы очень даже интересно, да. Поэтому периодически они, значит, то пытаются Китай чем-то соблазнять, но с Китаем сейчас все сложнее и сложнее, потому что отношения между Китайцами и Америкой все больше приобретают такой характер все более жесткой конкуренции, да, иногда даже просто откровенной вражды. Да, с Южной Африкой, ну, не Макрону с Южной Африкой командовать явно, потому что вот в Африке проблемы. Кстати, там были же инциденты тоже, там, при попытке там на Южную Африку надавить не получилось. Ну, давай за Бразилию примемся, да, может, в Бразилию съездим, может, и у них там что-нибудь там это самое как-нибудь. Но на самом деле тут проблема такая, что Западу нечего предложить. В том числе Бразилии, поэтому я так понимаю, что такие вот эти все поездки и турне Макрона, они в итоге ни к чему не привели. Тем более, если уж американцам не удается бразильцев в этом смысле поставить в стойло, то и Макрону и подавно не удастся. Я не знаю, что он там ищет, так сказать, зачем он поехал. Может быть, фотографии были красивые, но так я понимаю, что если он ничего не привез, на самом деле, вот лучше бы ты не ездил никуда, потому что это еще один удар по твоей вот, репутации как международного политика. Получается, что ты куда не поедешь, нигде толку от этого никакого нету. А что касается Африки, действительно, ситуация с Африкой постепенно для Франции ухудшается. Там есть страны, которые продолжают с французами сотрудничать, а есть, которые вот из-под французского контроля, судя по всему, уже, так сказать, так системно выходят, да. И Макрон рискует уйти в историю, как тот президент, при котором вообще ничего хорошего не случилось. Ну, вот смотрите, когда вы говорите «Макрон», что там в первую очередь приходит в голову? Ну вот я вам перечисляю. Значит, двухгодичное противостояние с желтыми жилетами. Все эти кадры, которые весь мир облетели, там все эти разгоны, драки, там побоища и так далее, и так далее. Это потеря Франции, так сказать, Африки. Это, на самом деле, сомнительная активность французов на украинском направлении, которая пока тоже ничего не привела как бы ни к чему. Это потеря французской экономикой контрактов под давлением США, в том числе военно-промышленным комплексом, вот скандал с подводными лодками, которые Австралии должны были поставлять. Это нынешние протесты фермеров. Ну, собственно, и все. А что-нибудь такое, вот какой-нибудь успех, назовите, Макрону успех. Или успех Франции за вот это вот макроновское правление. Его нету. Его нету. Да, Макрона, конечно, впереди еще 3 года. Может, он за эти 3 года, так сказать, как там это, как врубит, да? Но я не вижу для этого потенциала, так сказать, где почва-то, да? Пытался быть в российско-украинском, так сказать, конфликте, пытался быть миротворцем, ничего не получилось. Значит, пытается теперь быть агрессором таким. Ну, сейчас каску на себя натягивает. Да, сейчас мы там направим войска туда и так далее, и так далее. Но на самом деле проблема следующая. Самой Франции направлять особо нечего. У самой Франции есть серьезные проблемы с тем, что направлять. Да, ну, наверное, можно сколотить какое-то там подразделение добровольцев, там, значит, или что-нибудь в этом роде, там, да, 1000 на 2, на 3. Вот. Но даже с этим будет проблема, потому что это же логистика. Это логистика. Франция далеко достаточно находится. То есть, ну, есть проблемы с этим, да. И самой Франции там особо похвастаться-то нечем. Там это вот посылка этих войск. Если это будет только Франция, то посылка этих войск может закончиться еще большим крахом. Я не знаю, Макрон понимает это или нет. Было бы неплохо, если бы французские политики это поняли и проанализировали. Потому что тут такая штука может случиться, что, например, вот Макрон просто уперся и хочет послать там какое-то подразделение на Украину. Взял и собрал что-то такое. И послал туда. А это подразделение взяло там, так сказать, и обделалось по полной программе. Вполне себе возможный вариант. Вполне себе возможный вариант. И тогда это просто, ну, такой удар будет по Макрону внутри Франции, от которого он уже вообще не оправится. Да, ему все равно. Он на следующий срок уже президентский баллотироваться не может. Но у него есть партия, у него есть там это самое, как его, фракция в парламенте. И эта партия и фракция, так сказать, да, вылетит в трубу вот с такой ситуацией. То есть это же очень рискованная вещь. Если он, конечно, пытается собрать там коалицию, показав пример, это другой вопрос, но пока эта коалиция не собирается. А самой Франции послать туда что-то такое, что однозначно там, так сказать, выступит успешно, ну, вероятность этого, ну, очень небольшая. Ну и плюс просто вокруг этого очень много, значит, слов, а дел-то таких вот реальных недостаточно, недостаточно. Тем более, что даже и французская техника, она особо себя хорошо в этом конфликте не показала там. Ну вот гаубицы «Цезарь», да? Ну, да, более-менее. Но это «Цезарь», так сказать, мы долбим, как бы, да? А все остальное, что они туда посылают, если честно, там вообще, ну, нечем хвастаться. Так что вот с ним такая штука, да, Макрон куда ни поедет, везде как бы ему ничего что-то не обламывается. Ну, Макрон не забыл, что получил пощечину от Австралии, которая разорвала рекордный контракт на строительство подводных лодок, там США сказали, мы будем строить. Макрон в Бразилии пообещал Лула да Сильве поддержку при создании атомных подлодок. Вот он с этого края теперь залезает. Но я думаю, его тоже... обломают. Поэтому. Ну, посмотрим, не знаю, в принципе, может быть, понятно, что помимо вот этих политических всех задач, о которых я говорю, он просто тупо ищет, так сказать, рынки сбыта для французской продукции, а у французов, ну, у них есть, реально есть, да, своя атомная энергетика, вот, это правда, как бы, и у них есть какой-никакой военно-промышленный комплекс, все-таки они исторически там что-то такое делают, вот, и там конкурировать, условно говоря, с США. Секундная пауза. Вести ФМ. Конкурировать США или России вот на этом направлении им сложно, вот, но заинтересовывать страны типа Бразилии или африканские страны они вполне еще могут. Да, это так, это правда. Вот, поэтому они вот он, может быть, поехал туда. Вот с Австралии обломали, как бы, может, Бразилия. Вот, ну, кто знает, не знаю, может, Бразилия, кстати говоря, и заинтересуется, потому что с Австралией, Австралия, так сказать, под серьезным давлением, колпаком США, вот, Бразилию можно, может быть, заинтересовать, там, скорее всего, французы могут предложить более выгодные условия, там, чем американцы те же самые, да, вот, ну, может быть, почему бы и нет, хотя, на самом деле, например, той же Бразилии, Россия могла бы помочь в строительстве таких лодок, потому что у нас есть хороший опыт, вот, и почему бы, собственно, и не сделать. И не сделать, да, тоже есть что предложить, но Австралия так еще под монархическим колпаком Британии находится, тоже там влияние британцев достаточно сильное. Искусственный интеллект. Опять мы к этой теме возвращаемся раз за разом. Вот развеиваем цифровую дремучесть вашу, Сергей Александрович. Ага. Как она все не развеивается. Она никак не развеивается, но вот, значит, проблески есть. Свет в конце тоннеля. Белый дом США обнародовал первую комплексную программу по управлению рисками, связанными с искусственным интеллектом. Значит, приписывает... всем, кто создателем этого интеллекта, значит, отчитываться об его использовании, устранять потенциальные риски, которые связаны с этой технологией. Я почитал этот отчет, значит, какие риски, которые в том числе и наши эксперты тоже озвучивают, и я думаю, что не безосновательно, потому что Белый дом говорит, что мы объявляем о новых стандартах защиты прав и безопасности вот этого самого искусственного интеллекта. Мы потребуем проверки, чтобы вот эти инструменты, которыми в том числе внедряется через искусственный интеллект, не ставили под угрозу права и безопасность американского народа. Приводит пример, что, например, если в больницах искусственный интеллект ставит в помощь врачам ставит диагноз пациентам, вот, искусственный интеллект должен показать, что он не ставит диагнозы на расовой почве. Вот такой пример, да. Чтобы случайно кому-нибудь там... Или на гендерный. Да, или на гендерный. Я не отключил кому-нибудь там аппарат искусственного дыхания, потому что посчитал, что... Проанализировал все соцсети пациента и увидел, что до этого он признавал, что есть только два пола. Мужчина и женщина. Искусственный интеллект посчитал... Клизму его трехведерную за это. Со скипидаром. Да. Скипидаром. Да. Вот. Ну и дальше второе требование – это прозрачность. Вот как, на каких условиях, для чего используется искусственный интеллект. Ну и чтобы был внутренний надзор. И, значит, федеральное агентство назначит у себя главного сотрудника по искусственному интеллекту с соответствующими полномочиями, компетенциями и так далее. Вот они будут надзирать в каждом из агентств. Главным сотрудником станет робот какой-нибудь. Это будет круто. Главным сотрудником сделать какой-нибудь мыслящий холодильник там, или там кулер. Я не знаю. Там. Вот, это будет смешно. Но так или иначе шаг сделан. Да, у них опасения, да. Видите, по расовой, значит, да. На расовой почве. Это просто модно. Еще раз скажу, я не являюсь никаким таким дремучим противником прогресса. Я просто считаю, что к этим вещам надо относиться ответственно. Это первое. И второе, контролировать для того, чтобы как бы, да, человек не стал жертвой этого прогресса и значит, именем прилагательным. Да? Человек во главе угла, это делается для человека, а не человек для всех этих вот новшеств. Да? И поэтому, во-первых, значит, надо видеть и все опасности, во-вторых, надо их, от них защищать человека, в-третьих, надо вырабатывать оптимальную систему, так сказать, да, использования там, где это полезно. Вот и все, что здесь дремучего. Да? Если честно, я просто хочу ответственного отношения к развитию этих технологий, а не тупой, так сказать, эйфории, как бы, и компанейщины. Вот и все. Вот это вот моя личная позиция. Да, понятно, что тоже я пользуюсь чем-то там таким, так сказать, это самое, что можно назвать высокой технологией. Так хочется, конечно, пошутить как-нибудь нехорошо, но ладно, не буду. Вот, значит... Шутите хорошо, Сязь. Да, ладно. Вот, это первое. Второе, с политической точки зрения. Вот мне обидно, что, вот понимаете, вот Белый дом выступает первым с концепцией безопасности этого интеллекта. Но это должна была сделать Россия, понимаете? Вот нафига инициативу отдавать Белому дому, Организации Объединенных Наций, Европейскому Союзу? Ведь эти проблемы очевидны, очевидны. Вы развиваете этот интеллект? Развиваете. Вы его везде внедряете? Внедряете. Ну так вот вам бы, собственно, и выступить мировыми лидерами. Мы все говорим, что Россия может предложить миру? И так вот загадочно, так сказать, чешем репу. Ё-моё, да это все лежит на поверхности. Вот смотрите, сейчас это супертема, да, этот интеллект. Ну возьмите и скажите, что вот наряду с этим развитием мы заявляем о необходимости ответственного к этому подходу. И вот Россия поэтому, вот ее концепция безопасности в этой сфере. Развитие плюс безопасность. Ответственная вещь. Вот поучитесь у нас, переведем сейчас на все языки сразу. Почитайте. Ну что тут такого-то, я не понимаю, что тут, каким тут, какой тут мудростью надо обладать, чтобы это делать, да? Это и будет правильно. И это будет интересно привлекать внимание с этой точки зрения. Ну вот мы с вами комментируем другие новости из Вашингтона. Вот, кстати, Вашингтон. Ну мы их, конечно, понятно, что мы вытрем об них ноги, так сказать, плюнем в них, там, посмеемся над ними. Вот ха-ха-ха, так сказать, расовые штуки. Но тем не менее, они написали это, а мы пока нет. А что такого? Что мешает вот это сделать, да? Да хотя бы для себя там, да? И тогда мы будем это обсуждать в новостях. Вот борьба за новостную повестку. Тогда и это будем слушать. И более того, я вам скажу, хотят, не хотят, а многие люди в других странах мира, включая на Западе, тоже это прочитают и тоже будут обсуждать. Вот и все. Потому что никуда вы не денетесь, да, не надо создавать образ цифровых технологий и искусственного интеллекта как чего-то, значит, подобного райскому саду. Это неправда. И мы это видим на примере вот мошенничества, так сказать, преступности и всего такого, диверсии всяких разных и все остальное. А это значит, что надо как бы, да, создать комплексную, такую гармоничную концепцию, которая, с одной стороны, использует, поставит нам на службу все то, что принесет пользу, и, наоборот, отсечет и ограничит все то, что может принести вред. Что касается медицины, ну, конечно, здесь вообще в том, что касается, так сказать, здоровья человека и его жизни, да, понятно, надо как бы максимально ответственно к этому подходить, потому что действительно вы ему доверите, он поставит неправильный диагноз, вы начнете человека неправильно лечить, он помрет. Да? Вы ему доверите, например, контроль за какое-нибудь оборудование в реанимации, так сказать, он возьмет что-нибудь там, перемкнет, человек умрет. Ну, то есть это очень ответственная сфера, в которой как бы здесь надо очень осторожно, аккуратно к этому подходить. Кстати, тоже вот я начал с того, что к сожалению, многие прогнозы сбываются. Я не помню, но мне кажется, на этой передаче я тоже говорил, что вот эта, вся эта цифровая, так сказать, вакханалия, она скоро придет к тому, что мы будем жить в мире тотальной лжи. Вот одна из проблем, которая сейчас, между прочим, озвучивается в ходе как раз вот этой вот ситуации после Крокуса, это то, что, значит, преступники, мошенники, всякие разные уроды уже приспособили искусственный интеллект для того, чтобы он имитировал голоса ваших родственников. Они вам звонят как бы от имени родственников и вас обманывают или заставляют сделать преступление или что-то в этом роде. Вот и все. А я помню, когда я о чем-то подобном говорил, начинал только говорить, и говорит, да ну вы тоже, куда вы? Это все, так сказать, да, у нас тут прогресс. Не мешайте прогрессу. Чтобы такие вещи прогнозировать, не надо быть академиком. Они просто лежат на поверхности. И вот вам, пожалуйста, так сказать, вот, пожалуйста, вот уже всякие негодяи, мерзавцы, так сказать, подонки, ублюдки, они имитируют голоса ваших родных и близких с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий, да, это самое, и заставляют вас отдавать им деньги, делать преступления и прочее, прочее. Но это несложно было предсказать. От этого надо было защищаться. И сейчас еще несложно это признать и начать защищаться. А делать вид, что типа мы прогрессивные, а вы пеньки, вот, означает, ну, означает, так сказать, то, что пеньки-то на самом деле те, кто этого не замечает. Я уже цитировал Билла Гейтса, не последнего человека в этой отрасли, миллиардера. Вот как раз он в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сказал, что, еще раз процитирую, что мир сейчас наблюдает начальный этап развития технологий искусственного интеллекта. Это первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы сейчас считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким. Ну, как я понял слова Гейтса, что искусственный интеллект не взберется на выше высшую ступень вот этого, вот этой цифровой эволюции. Если это вот хорошо, так сказать, то, там говорит Михеев на государственной станции Вести ФМ, это все можно не слушать. Вот Билл Гейтс вам сказал. Ну, Билл Гейтс, послушайте. Он же знает, что говорит-то, да? Потому что эти вещи очень хорошо, так сказать, они на самом деле на интуитивном уровне понятны и довольно легко просчитываются. Этот искусственный интеллект поднимется в лучшем случае до среднего уровня, поэтому не надо из него делать божество. Потому что, делая из него божество и внедряя его, так сказать, везде, включая, так сказать, эти сельские сортиры, вы готовите себе проблемы. Вот и все. Поэтому здесь нужен просто трезвый, спокойный анализ. Вот что-то можно использовать хорошо, что-то нельзя использовать, значит, и не надо. А вот моя личная, так сказать, интуиция подсказывает, что рано или поздно этот искусственный интеллект обделается, причем, так сказать, очень, очень жидко. Вот. И просто по ходу дела принесет тем, кто молится на него, как на Господа Бога, он принесет массу проблем. И вы не будете, так сказать, знать, как вообще, за что хвататься, чтобы собирать все это дело. Поэтому надо очень ответственно, спокойно, как бы, да, и без этих самых, без компанейщины его анализировать, внедрять и все такое прочее. А вот эта вот безумная реклама его там, что тут все, везде, вот эти особенно пошли эти отчеты, там, какие-то люди, которым вообще нафиг не нужно, они тоже отчитываются, что они искусственный интеллект внедрили, там, тра-та-та-та-та-та, внедрили и освоили, как бы, выдали на гора столько-то тонн, значит, искусственного интеллекта. Это же тоже, ну, чисто, это же понятно, это же фальшивка. Это такая вот, не от большого ума. Ну, в общем и целом, да, я вот в этом смысле с Биллом Гейтсом согласен. Редкая сволочь, конечно, да, но я с ним в этом согласен. Глобалист, но правильный глобалист. Ну, и цифровой профиль, это, конечно, хорошо. А живое общение бесценно. Так и... точно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, а затем в нашем эфире большой информационный час. Не переключайтесь.